Минералы и прочие вещества, необходимые для здоровья костей и связок. Витамины для костей и связок. Самые важные витамины для позвоночника А, В, Д, С.